Третье. Новый дом, новые правила. Каждое утро в комнату приносили завтрак. За нуждами студентов следили специальные слуги, которых называли скаутами. Им платил зарплату колледж. Примечание. В так называемом настоящем английском языке немало слов имеют иное значение, чем в более распространенном сегодня американском английском. Конец примечания. Рональд вполне мог обойтись утром гренками и кофе. Так дешевле. Но традиции Оксфорда требовали время от времени принимать друзей. А это, в свою очередь, вело к дополнительным тратам. Все средства Толкина, вместе взятые, стипендия, помощь от отца Фрэнсиса и средства, которые школа выделила ему как одному из лучших выпускников, едва ли достигали 150 фунтов в год. Для ориентации в финансовых вопросах приведем цитату из известного романа Ивлина Во «Возвращение в Брайтсхед», где тоже обсуждается обучение в Оксфорде. Я спросил его: «Какое содержание тебе назначить?» Он ответил: «3 сотни в год, и ни в коем случае не давайте ему ничего сверх этого. Столько получает большинство». Но я подумал, что его совет едва ли хорош. Я в свое время получал больше, чем многие, и, насколько помню, нигде и никогда эта разница в несколько сотен фунтов не имела такого значения для популярности и веса в обществе. Примечание. Ивлин Во. «Возвращение в Брайтсхед», Москва, 1974 год. Конец примечания. Обедали, к счастью, в столовой. Кормили недорого, но и там действовали установившиеся традиции. Приходилось угощать приятелей пивом или вином. А еще нужны были одежда, мебель, письменные принадлежности. Скоро у Толкина, впрочем, как и у многих других студентов, скопилось множество неоплаченных счетов. И учебную программу он начал осваивать спустя рукава. Да и как все успеть, если вокруг много, слишком много увлекательного? Джон Гарт, один из исследователей творчества Толкина, свою книгу «Толкин и Великая война» начал с описания матча по регби между выпускниками школы короля Эдуарда и старшеклассниками. Примечание. Гарт. Op. Sit. Page 5. Конец примечания. Понятно, что Толкин и его друзья по ЧКБО, они тоже теперь были студентами, оказались в команде выпускников. 16 декабря, почти середина зимы. Холодные порывы ветра хлещут по щекам и бокам атакующих ветеранов, но снова и снова молодые отражают натиск и начинают устрашающие контратаки. Капитан команды Толкин надеется на победу, но, по словам свидетелей, соратники его смирились с поражением. Это 1913 год, до начала Великой войны еще несколько месяцев. Толкин и его друзья – младшекурсники из Оксбриджа, объединяющее название для Оксфорда и Кембриджа. Вернулись в Бирмингем на рождественские каникулы и теперь в соответствии с традицией играют против старшеклассников. Толкину 22 года. Он еще не похож на того знакомого нам теперь по обложкам многих книг профессора в твидовом костюме с морщинками с неизменной трубкой. Джон Рональд, как его зовут друзья, выглядит худым и легким на поле для регби, но он не потерял спортивной злости, тогда как друзья его забросили игру почти сразу после окончания школы. Некоторые, правда, не по своей воле. Кристоферу Уайзмену играть запрещают врачи. Он находится в дальней части поля рядом с другим таким же ветераном Сидни Барроу Клофом. Тот матч Толкин и его друзья проиграли. Неистовый нападающий ничего не мог сделать, не получая поддержки от старых своих приятелей Гилсона, Смита и Бернсли. В итоге матч закончился в пользу учеников школы короля Эдуарда. Примечание. Ibid, page 3, 9. Конец примечания. Толкин и в Оксфорде не оставлял любимую игру. А еще он активно занимался делами эссеистского клуба и диалектического общества, посещал Степлдон, дискуссионный клуб колледжа и даже основал свой собственный клуб «Аполоустики», посвятившие себя наслаждению. Доклады, дискуссии, дебаты, шумные обеды и даже тренировки в составе кавалерийского эскадрона, к которому он был приписан. В Оксфорде, писал Хэмфри Карпентер, компания была мужская. Правда, на лекциях бывали и девушки-студентки, но они жили в женских колледжах, мрачных зданиях на окраинах города, и к молодым людям их подпускали не иначе, как под строжайшим надзором. Да молодые люди и сами предпочитали общаться друг с другом. Большинство из них только что покинули стены закрытых мужских пансионов, и чистая мужская атмосфера Оксфорда была для них родной. Даже изъяснялись они на своем, только им понятном сленге, в котором самые обыкновенные всем привычные слова сокращались и коверкались до неузнаваемости. Breakfast – завтрак, превращался в breaker, lecture – лекция в lecker, union – союз в ugar, а sing-song – песенка и practical joke – розыгрыш в конструкции sigar-sogar и prager-jogar. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год, страница 89. Конец примечания. Вот как сам Толкин вспоминал об одном из своих типичных вечеров. «Без 10:09 мы услышали вдалеке крики и поняли, что началась заварушка. Мы выскочили из колледжа и на 2 часа оказались в самой гуще событий. Примерно час мы доставали город, полицию и прокторов». Прокторы, надзиратели, инспекторы в Оксфорде. Мы с Джеффри, приятелем, захватили, так сказать, автобус и покатили на нем на Корн-маркет, издавая адские вопли, а за нами бежала обезумевшая толпа студентов и так называемых городских. Не успели мы доехать до Карфакса, как автобус наш оказался битком набит студиозусами. Там я обратился к огромной собравшейся толпе с краткой, но прочувствованной речью. Потом мы вышли и пешком дошли до Маггерс-Мегамагера, мемориала мучеников, где я снова произнес речь. И за все это нам ничего не было. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 90. Конец примечания.